Алло, Валентина Петровна. Здравствуйте. Она. Валентина Петровна, у нас скоро намечается радиоэфир, радиостанция Боров-ФМ. Вы не хотели бы задать вопрос к нашему гостю? Нет, ничего не хочу. А как вы относитесь вот то, что будет Кирилл СПБ на нашей радиостанции? Она мне ваша радиостанция похую. А вы не собираетесь слушать? А? Не собираетесь слушать? Нет, не собираюсь. Это одна из наиболее известных радиостанций в Москве и в России тоже. Очень интересная радиостанция, послушали бы. Там про вас даже Некогда будут. мне ваши станции навещать. Некогда. Но она будет как раз в пятницу вечером, когда никто не будет занят, в принципе, после работы там все придут, будут слушать. В пятницу мы в баню ходим. Какую баню-то? Где баня? Мыться. А, понятно. Но вы все равно попробуйте послушать, включите радио, просто интересно Не будет перед. учите меня, как жить, как хочу, так и живу. Ну, включите наше радио, там про вас будет. Эх! Про вас будет на радио, про вас. Про меня? Да. А что про меня? Ну Как как? я картошку чищу? Нет, Могу научить. про то, как дверь сперли. Дверь не спер, и оказывается, сосед мой ебучий снял дверь, а мне ничего не сказал. Собирается другую ставить. Ну Вот, хорошо вот мы получилось. как раз про это будем говорить на радиостанции. Мы вас тоже хотим пригласить, чтобы вы рассказали нам. Вот я вам рассказала, что он снял старую дверь, куда-то ее захуячил, продал. Там одного металла полтуда будет, полтонны, А зачем? тяжелая металлическая. 500 килограмм — это самое маленькое, блядь. Знаешь, сколько ему дали за этот металл? Сколько? Много денег. Он ради денег это Килограммы сделал? тоже сколько стоит, а там 500 будет самый маленький килограмм. А что, у него денег нет, он взял дверь? У него да нету. А кто он вообще такой? Чем? Он работает, и жена работает. А где они работают? Так они мне и доложат. Ну-ка, вы как вообще с ними отношения держите? А? Как с ними отношения держите? Разговариваете так иногда? Рвались пропадом, она такая идиотка у него. Я с ней уже цапалась. Ясно. А вот. На ночь дверь железная была, она ее раскрыла для воров. Я закрываю, она открывает, и мы поругались. Ясно, ясно. Бывают такие А люди. правда то, что вот там вот к ним приходили там ветеринары, пиццу им заказывали? Какие-то люди приходили, непонятные. Чего? Ну то, что к ним люди странные какие-то ходят. Кому? Курдюковым. Я Кордюковым не интересуюсь, там не была и ничего не вижу. Ясно, Кто-то ясно. меня там допустит наблюдать, наблюдай, старуха, за нами. Ну, мы вам можем помочь. Вы Чем? скажите, домофон, мы придем и что-нибудь сделаем с ними. Чего? Ну, мы придем, поговорим с ними, чтобы они себя так не вели Поговорим. больше. Квартиру я никого не пущу, потому что я не знаю, кто это прет. Да нет, да не к вам, а к ним мы пойдем. Мы к ним пойдем, а не к вам. К ним, идите к ним, да. Ну так мы не можем пойти, мы просто не знаем домофон, как войти в дом. Каждые 5 минут дверь раскрывается, так что проникните. Хорошо. Хорошо. А что с ними можно сделать, кстати, так? Ну что, Кем? поговорить? Поговорить или, может быть, им там тоже двери измалевать или что-нибудь сделать? Дверь спиздил нашу дверь, которую я ставила за 6 тысяч. Сосед загнал ее, блядина, мою дверь. Ну вот мы с соседом Собирается разберемся как другую раз. ставить. Мы разберемся с этим соседом. Такие вещи нужно Разберитесь, пресекать разберитесь, обязательно. да. Навестите его. Мы его скоро Потому навестим. что Вот мы это как совсем не раз подобает чести. после выходных мы к нему придем. Не поняла. Мы к нему на следующей неделе придем. На следующей неделе? Да. Да. Правильно, заходите и беседуйте с ним. А то он распустился, дверь снял мою, За 6 тысяч я заплатила за нее. Что, мне ее подарили, что ли? Такую здоровенную. 500 килограмм, наверное, весила. А есть его телефон, чтобы ему позвонить можно было? Да так он мне и дал свой телефон. А, вы не знаете, да? Что мне, телефон будет свой давать? Слушайте, Валентина Петровна, вам там нужна помощь, там продукты какие-нибудь там принести или что-то? Да не откажусь. От помощи не отказываются нормальные люди. Ну, вам что купить вам? О, я не заказываю, не имею права требовать, что мне принесите такое. Ну хорошо, такое. Мы тогда на следующей неделе с соседа придем. Мы на следующей неделе к соседу придем и вам еще продукты принесем. Спасибо, спасибо за внимание, спасибо. Ну вам же надо как бы пенсионерам помогать. Да, да, мы несчастные люди. Пенсии 5 тысяч только за квартиру относим. Ничего за электричество, себе. За квартиру, за все услуги, телефон. Набирается около 5 штук. Ну, правильно, надо пенсионерам пенсии повышать. Вот, а пенсии отстегнуть 5, что ж там остается-то? Понятное дело. Ну вот мы как раз придем, вот, вам поможем и еще поможем соседам разобраться. Правильно, правильно, разберитесь. Хорошо. Спасибо, Валентина Петровна, то, что вот... Да, спасибо большое за разговор. А вы кто есть-то? Меня зовут Сергей. А где вы живете-то? Я живу в другом подъезде. В другом подъезде? В соседнем? Да. Ну да. В 8-м, что ли? Да. Угу. Вроде там нет таких активистов, и вдруг объявились. Ну, мы просто узнали и решили вам помочь, потому что это неправильно, люди делают вот так вот. Надо же заботиться вообще о людях. Спасибо. Вот, чтобы внимание, спасибо. Не пропадали, чтобы у вас все хорошо было. Потому что вот мы узнали, что такое беспредел творится. Вот решили помочь, но просто отказать нельзя. Да, над нашим братом издеваются, над старушками. Бога не боятся. Нельзя этого делать. Нельзя. А у вас вообще родственники есть? Они навещают вас? Очень редко, у них ноги больные, свои заботы. То есть к вам никто не приходит, то есть вы одна живете? Приходят, но редко, я обычно туда езжу. Понятно, понятно. Ладно, спасибо, Валентина Петровна, еще раз, собственно, сейчас мне нужно идти, вот. Так что до свидания.